Я автор. Я презираю стрелы Робин Гуда, разившие врага из-за угла. Я лезу в штыковую, а покуда мне в спину метит свежая стрела. Ах, как приятно быть за все в ответе, когда суставы вывернет штурвал. Лишь тот напишет песню о победе, кто в жизни хоть однажды удирал. Любимая богиня, твой образ вымышлен, глаза как на картине, пыльца на крылышках капризна и жестока. Увы, всегда и опозданий на свидание не прощает никогда. Да-да-да, нет-нет-нет-нет, судьба нам так жестоко начертала, что кто не наступает, тот бежит. Победа сложит крылышки устало, и знамя победителя дрожит. Равняются красивые мундиры, доверчиво пристраиваясь к ней, и гонятся за нами кирасиры, с победной песней падая с коней. Любимая богиня, твой образ вымышлен, глаза как на картине, пыльца на крылышках капризна и жестока. Увы, всегда и опозданий на свидание не прощает никогда. Да, да, да, нет, нет, нет, нет. Но есть еще влюбленные на свете, доверчивые верные сердца. Есть женщины наивные, как дети, обманутые нами без конца. А если мясо вырвут нам капканы, они откроют двери, пустят в дом, и как волчицы лижут наши раны и согревают собственным теплом. Наивная, смешная, моя родная, конечно, я порою тебя не стою, но прежде чем к тебе я возвращусь, с победой обязательно под крылышко пройдусь. Любимая богиня, твой образ вымышлен, глаза как на картине, пыльца на крылышках капризна и жестока. Увы, всегда и опозданий на свидание не прощает никогда. Да, да, да, нет, нет, нет, нет. Ну давайте, я подпоешь. Давайте. Да молчи. Подумай мгновение, что в жизни может быть отраднее общения. Проносятся года, редеют наши чащи. Общайтесь иногда, да-да, и если можно чаще. Проносятся года, редеют наши чащи. Общайтесь иногда, да-да, и если можно чаще, пройдите иногда хотя бы возле дома, привычное всегда, не так уж и знакомо, походная с ума. Ему за добрых странствий не даст сойти с ума, да-да. В захламленном пространстве походная с ума. Ему за добрых странствий не даст сойти с ума, да-да. В захламленном пространстве не думайте о том, какая к черту мода сегодня, да и потом. Моднее всего природа, и чтобы вам не быть рабами изобилия, прошу вас не забыть, да-да, что за плечами крылья, и чтобы вам не брать рабами изобилия, прошу не забывать, да-да, что за плечами крылья. Это чья-чья? Это моя. Поскольку уже поздно. Это любимое время. Да. разговор в одном очень хорошем учреждении с товарищем, который все время доказывает, что, в общем, не стоит говорить, а... Вот вы поете, а вот мы с вами поймем, мы люди умные, а другие ничего не поймут. Серьезность вещь серьезная, курьезность вещь курьезная, а присмотреться сестры-близнецы. Одна все время хмурится, другая каламбурится. Точь-точь огонь и уголь, антрацит, пара ударом. Точь-точь огонь и уголь, антрацит. Как часто тянет в странстве, и ничего не странного, что телевизор как воздушный шар. В корзину сел или в креслице летишь волшебной лестницей, вдруг видишь, наверху стоит икар-кар-кар-кар-кар. Вдруг видишь, наверху стоит икар. Такой самонадеянный, постой, на что надеешься, напялишь крылья и давай летать. Но только без претензий, все крылышки подрезаны. И посмотри, какая благодать, пора долдаром. И посмотри, какая благодать. Ведь что же это получится, коль все летать научатся, а сверху очень многое видать. Мы с вами люди умные, и мы поймем разумно все. Другие же не станут понимать, мать. Другие же не станут понимать. Да лучше уж пешочечком, не то вас и в мешочечек засунем, и летайте там плевать. Но поняли, спасибочки, теперь день опять очки, и марш свою баланду доедать, парад ударом, и марш свою баланду доедать. Серьезность вещь серьезная, курьезность вещь курьезная, присмотреться сестры-близнецы. Одна все время хмурится, другая каламбурится, точь-точь огонь и уголь, антрацит, парад ударом, точь-точь огонь и уголь, антрацит. Я говорю. Процесс. Пел. Жду, приезжай непременно. Здесь сосны в ночи головами качаю. Тебя напою я необыкновенным лимонной луною. Заваренным чаем тебя напою я необыкновенным лимонной луною, заваренным чаем. Брезентовый дом мой тебя ожидает, пуховые перины, сосновые ветки. Столетие кукушка тебе нагадает, сомнения развею. Беспечные ветры, забудется шум, окружу тишиною. Такие леса здесь, умри, воскресни. Умоешься синей озерной волною, костер до утра будет петь тебе песни. Любимая, жду, приезжай непременно, здесь сосны в ночи головами качают, здесь скалы увязли в снегу по колено, здесь звезды умеют лечить от печали, тебя напою я необыкновенной лимонной луною. Заваренным чаем. На код. Ладно, я только один раз меня заставили со сцены ее спеть. Совсем недавно спровоцировали. Ну, бог с ним. Не! А папаша мой родной, киевлянин коренной, чуть я первым не сошел с ума. Потому что слух прошел, что должны снести подол и построить новые дома, но без подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок ОГС, это же новости для прессы и мемориальные места. Вот в эту дверь полсотни пуль всадил петлюровский патруль, рассердясь на бабушку мою. А мой дед был парень, тот он настроил пулемет, и теперь петлюровцы в аду. Ну ладно, я пропустил, бог с ним. Хватит, ладно. Верхний вал, нижний вал, сам Хмельницкий здесь бывал, и водил Днепро поесть коня. Ведь все пойдет на слом и построит новый дом по проекту завтрашнего дня. Или этот старый дом Петр Первый кушал в нем в тысяче каком-то там году. А родной райздравсовет здесь построит туалет, что справляли первую нужду, но без подолошки невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это же новости для прессы и мемориальные места. Вот в эту дверь полсотни пуль садил петлюровский патруль, рассердясь на бабушку мою. А мой дед был парень тот, он построил пулемет, и теперь петлюров заводу. Но прошло так много лет, да с бабкой уже нет, а уложили их в одном яру. Если б дед из яров стал, он, наверное, б сказал то же, что и я вам говорю, что без подолошки невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это же новости для прессы и мемориальные места. И одна коротенькая миниатюра к вопросу перестройки. Значит, в оперном театре, да. Вы уже перестроили? Нет, я пытаюсь, я попробую... Мы ждали юную Кармен, отдали бабушку взамен, и мы неистово кричали: «Хозе, зарежь ее!» Уже однажды захотела перелететь в другое тело. Имелось множество причин. В другое, пусть недорогое, несовременного покроя, но непременно молодое, без седины и без морщин. Ей тело старое мешало, оно с порядком обвисало, ходило и дышать могло, но словно мутное стекло глаза порою застилало. Однажды захотела перелететь в другое тело, и, представьте, повезло, такая ей нашлась обнова, как от французского портного. Глаза души открылись снова, как будто вытерли стекло. Ах, эти новые тела имеют странные привычки. Вот это тело, например, привыкло жить на свой манер и душу ставило в кавычки. Душа опять затосковала, чего-то ей не доставало. Опять за старое взялась, на старом теле помешала, в нем так легко душе дышалось, любая шалость разрешалась. Ах, эти старые тела, оставленная в попыхах, оно не вынесло потери. Лежало тело, не дыша, а бестелесная душа в чужие постучалась дверь. Слова становятся делами, дела небесными телами. Все в мире оставляет след. Бессмертия нет, нас уверяют, даже звезды умирают. Но если звезды умирают, нам остается звездный свет. Я бы как бессильный рук не сдаваться, рядом самой близкий друг не разрыдаться. Но появился в жизни враг, кричит: пора туда, и воскресь пути овраг. Закрыть дорогу, заплачу прямо страх со мной теперь всегда, мой страх бессменный. Конечно, дольше и больнее мне стали ночи, но днем я зорче и зимней. Так враг мой хочет, ему в угоду я смеюсь, когда мне больно. Теперь и жизни не боюсь, чему я больно. Сижу гантелем по утрам, спешит безделья, не доверяя жизнь ветрам, ветрам веселья. Вдали не спящих облаков покой и вера, и тает, тает звон подков под сводом сквера. Среди нам чужих пошлых драм не затеряться, пусть рядом самый страшный враг. Пусть рядом самый страшный враг. Не нам сдаваться. Среди нам чужих пошлых драм не затеряться, пусть рядом самый страшный враг. Пусть рядом самый страшный враг. Не нам сдаваться. Мой враг ко мне явился в дом, приняв в обличье покаяние. Он пил со мною крепкий ром и говорил, что он в отчаянии. Вот то, что было горяча, скоропалительное решение. А боль пред сердью у плеча, напомнив вновь, просил мщения. Он мне напомнил день за днем, что было до и все, что после. И получалось, что при нем все виноваты были гости. Я понимаю, что раскончил. Был подготовлен и проверен, но так хотелось мне в тот раз поверить в то, что он не верен. Мой враг ко мне явился вновь, приняв обличье покаяния. Он пил со мною крепкий ром. Мой враг ко мне явился в дом, любви просил, как подаяние. Он спит с улыбкой фараона. вижу город на холме. Пришла пора устроить геноцид, чистку уж, по крайней мере. Ведь джинсы говорят, теперь не дефицит. Все ходят в укрепление и в мохере. Она ж была невинней всех мадон. И бабки пирожки несла с повидлом. Синтетики ни грамма, чистый лен. И мне вдруг стало за ее обидно. Моя душа мгновенно стала в крапочку. Волнение жгло, как перед брачной ночью. Ах, я давно мечтал о красной шапочке, целомудренной и непорочной. Я 200 граммов принял в организм. И надо ж было этому случиться, что ощутил большой антагонизм. Свои законы, так сказать, волчица. Она ж мещанка до мозга костей. И слишком часто ночью меня будет. В итоге ни здоровья, ни детей. А волки же, извините, тоже люди. Моя душа мгновенно стала в крапочку. Волнение жгло, как перед брачной ночью. Ах, я давно мечтал о красной шапочке, целомудренной и непорочной. Влетая к бабке, так и так, мол, мисс, прошу вас руки от вашей внучки. Я хоть и волгрю, но пацифист. Она в дурбац копыт и наши жучки. Ну что ж тут делать, схавал я ее. Оделся в платье чепчиком, прикрылся. И вдруг идет сокровище мое. Я как стоял на месте, умилился. Моя душа мгновенно стала в крапочку. Волнение жгло, как перед брачной ночью. Ах, я давно мечтал о красной шапочке, целомудренной и непорочной. Мы славно свадебку сыграли. И целый год мы с ней жили. Как друга на мне трали-вали. Собирая, говорит, манатки и вали. Как, говорю, все было вроде. У нас с тобой отличная лафа. Она, говорит, мне не подходит. Твоя, говорит, пятая графа. Другой, быть может, и поплакал в тропочку. А я так и раздумывал не очень. Сожрал ее, и нету красной шапочки. Целомудрёный и непорочный. Тетузский кинофильм. Пока согласны струны пели, созвучны вам, созвучны мне. Была любовь на самом деле, или привиделась во сне? Как быстро свечи догорели, слова исчезли в их огне. Была любовь на самом деле, или привиделась во сне? Была любовь на самом деле, или привиделась во сне? Сказать друг другу не сумели мы в наступившей тишине. Была любовь на самом деле, или привиделась во сне? Лишь петербургские метели хранят безмолвной белизне. Была любовь на самом деле, или привиделась во сне? Была любовь на самом деле,

такой лохматый, и считаю, что все могу. Ах, какие моменты были, это просто кошмарный сон. Только дустом нас не травили, видно, дорог в хозяйстве он. И не желая скандальной славы, все 15 лет налегке мы учились дышать отравой, точно рыбы в Москве-реке. За спиною я слышу охи, этот парень уже не тот. У команды делишки плохи, не протянет она и год. Дорогие мои, не надо, я открою один секрет. Это все я слышал когда-то, а точнее все 15 лет. И я чихал на прогнозы эти, и только странно бывает вдруг, если вам подпевают дети ваших школьных былых подруг. Но я совсем не такой уж старый, мне на вид ровно 25. У меня еще есть гитара, я умею на ней играть. И я еще вам не спела, главное, я надеюсь об этом спеть. Вот тогда посидели славно, вот тогда посидели славно, только встретиться бы нам успеть. Сестры, три создания нежны, в путь нелегкий собрались однажды. Отыскать средь просторов безбрежных тот родник, что спасает от жажды. У порогов, простившись, расстались и отправились в дальние дали. Имя первой — любовь, а вторая — мечта, а надежды последнюю звали. И любовь покоряла пространство, все стремилось к изменчивой цели, но не вынесло непостоянства, и ее уберечь не сумели. И осталось сестер только двое. По дороге придут, как и прежде. И когда вновь и вновь умирает любовь, остаются мечта и надежда. А мечта, не снижая полета, до заветной, до цели достала. А достав, воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. И осталась надежда последней, по дороге бредет, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь и мечта, и любовь, остается в живых лишь надежда. А сегодня окончены сроки, всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки? Отчего нас разносит по свету, только в самых далеких пределах. Одного я прошу, как и прежде, чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать, пусть меня не оставит надежда. мы старание утроим, построение устроим, и пройдем железным строем накануне перед боем. Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто, мы отважные герои очень маленького роста, мы отважные герои очень маленького роста. А враги гора горою мимо нас глядят устало, они вовсе не герои, но огромные как скалы, и холодные как льдины, не воюют, а скучают. Мы бы всех их победили, только нас не замечают. Только нас не замечают, из-за разницы в размерах, и за это нас прощают, очень маленьких, но смелых. Я разбил об асфальт расписные стеклянные детские замки. Стала тверже рука, изысканней слог и уверенней шаг. Только что-то не так, если страшно молчит растерявшись толпа у таганки. Если столько цветов, бесполезных цветов в бесполезных руках. И тогда я решил убежать, обмануть, обвести обнаглевшее время. Я явился тайком в те места, куда вход для меня запрещен. Я стучался в свой дом, в дом, где я лишь вчера до звонка доставал еле-еле. И дурманил меня сладкий запах забытых, ушедших времен, и казалось, вот-вот заскрипят и откроются мертвые двери. Я войду во вчера, я вернусь, словно с дальнего фронта домой. Я им все расскажу, расскажу все, что будет, и, может быть, кто-то поверит. И удастся тогда хоть немного свернуть, хоть немного пройти стороной, и никто не открыл ни души в заколоченном брошенном доме. Я не мог отойти и стоял, как в больном затянувшемся сне. Это злая судьба, и если кто-то опять не допел и кого-то хоронит, это время ушло, и ушло навсегда, и случайно вернулось ко мне. Приятель, художник, прожил на земле мало лет. Он работал легко, он творил чудеса на удачу. И солгать он не мог, в этом был его главный секрет. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Только как-то нежданно случился в стране поворот. Всем указано было смотреть на иные задачи, а приятель не смог повернуть под команду вперед. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Тут же свора газетчиков, хуже дворовых собак. Он читал их брехню, вечерами со мной чуть не плачет. А потом возвращался к холстам на чердак в полумрак. Он умел только то, во что верил, а как же иначе? Что такое в истории век или там полувек? По масштабам таким и о гениях даже не плачу. А приятель мой гением не был, он был человек. По-людски заболел он и умер, а как же иначе? И осталось всего ничего, разве только холсты. И на них неземные закаты, и лошади скачут. Только в них, как ни странно, живет ожидание весны. Когда между нами вечно будет мир. Энологией. Приходит срок, тебе везет, фортуна делает вираж, великолепный самолет, ничуть не хуже экипаж. Смелее, Гарри, ты не трус, ребята выполнят приказ. Они доставят срочный груз и протрубят твой звездный час. Еще кривит усмешка рот, но вот и первый гонорар. Увязло тело в липкий пот, а мозг в мучительный кошмар. Пусть славный твой эксперимент сотрет с лица земли черты, но это веский аргумент в защиту прав и правоты. Еще не знает человек все обреченности своей, но начинает свой разбег Энола Гей, Энола Гей. Приходит срок, ты у руля, тебе судьба дарует шанс, и шар земной из корабля не больше, чем воздушный шар. Смелее, Рони, ты не трус, ребята выполнят приказ. Они доставят срочный груз и протрубят твой звездный час. Плевать, что краскою стыда пылают уши и лицо, все это блажь и ерунда, перетерпи в конце концов. Зато уж твой эксперимент все соскоблит до ноготы, и это веский аргумент в защиту прав и правоты. Ревут моторы тяжело, дрожа под тяжестью своей, уже ложится на крыло Энола Гей, Энола Гей. А на земле в одной из стран с восторгом ямок на щеках воздушный шарик мальчуган несет на поднятых руках, как будто клятву или гимн, как будто целый шар земной. И эти детские шаги зовут тревожно нас с тобой. Сон равнодушья сбрось скорей, мир предан горсткой подлецов, уже летит Энола Гей, поправ наследие отцов. Все, чем ты жил, в короткий миг сгорит в чудо в вечном огне, и лишь луны безмолвный лик повиснет в мертвой тишине. Земля стоит перед тобой, укрой, утешь и обогрей, не допусти, чтоб шар земной накрыла тень Энолы Гей. Земля стоит перед тобой, укрой, утешь и обогрей, не допусти, чтоб шар земной накрыла тень Энолы Гей. Земля стоит перед тобой, укрой, утешь и обогрей, не допусти, чтоб шар земной накрыла тень Энолы Гей. Здесь, по идее, должны идти скрипки. Покуда кровь по жилам, а не квас течет, в глазах огонь, в руках гитара. В кого еще влюбляться, как не в нас? Уже ль соперник сыщется гусару? Но минет ночь, неумолим рассвет. Что ж, господа, нам счастье не по чину. И женщина, когда выходит в свет, берет мужья солидного мужчину. Пусть дивных глаз другому отдан луч, и сердце пленено другим, и мысли пол жизни отдадим за поцелуй, и без того короткой нашей жизни. Вино не застоится в погребах, от сапога не подвыгнет стремя. Вкус жизни на ветреных губах мы чувствуем во много раз острее. И чтоб закрыть дорогу под лицам, с стремящимся проникнуть в наше братство. Друзей мы выбираем по сердцам и по умению бить, любить и драться. Вращается фортуны колесо, то бешено, то медленно и чинно. Как трудно разглядеть ее лицо, когда так часто видишь только спину. Отечество презренные враги, охота ль вам изведать нашу силу? Не делайте поспешные шаги, и наш совет, не трогайте Россию. Нас вновь пленяет боя круговерть, своим аршином наш уклад не мерьте. Мы живы, слава Богу, но смерть, что за печаль, нам некогда о смерти. Хрусталь звенит, и золото, и медь, и жизни грош цена в безумном мире. Но кто-нибудь опять за нашу смерть себе добавит крестик на мундире. И сталь звенит, и золото, и медь, и жизни грош цена в безумном мире. Но кто-нибудь опять за нашу смерть себе добавит крестик на мундире. Па-барам, пам-пам, па-ра-ра-ра-ра-рам, пам-пам-пам, па-ра-ра-ра-ра-рам, пам-пам-пам-пам, па-ра-ра-ра-ра-ра-рам, па-рам. Пам-пам-пам-пам, па-ра-ра-ра-ра-рам, пам-пам-пам-пам, па-ра-ра-ра-рам, пам-пам-пам-пам, па-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Для старших. В дом серебристый звон рассыпая в шапочке и в башмачках, с дудкой волшебной в руках, смотрит он, как ты засыпаешь. Ты только глазки свои лишь прикрой на мгновенье, и закружат над тобой в тот же миг сновидения. Маленький гномик исполнит твое обещание, в добрую сказку тебя он возьмет в эту была вода в реке, и рыба бьется на песке, но есть надежда в роднике, дождей пора еще настать, и неизвестно, сколько гроз прольют потоки светлых слез, пока в один печальный миг реки совсем не станет. Пока в один печальный миг реки не станет. Наверняка не в первый раз ты призадумался сейчас, а может, стоило бы начать, ведь 30 лет еще не осень, преодолеть постылый пыль и стать вдруг тем, кем хочешь быть. Паруса и плыть, и все на свете бросить, поставить паруса и плыть, и все забросить, Нам, как и прежде, иногда чужие снятся города, а мы в далеких снах туда когда-то в юности спешили, и жизнь, скорее всего, права, нам оставляя острова, которым мы с тобой едва сегодня не уплыли, которым мы с тобой едва, жаль, не уплыли. Пусть убыла вода в реке, и рыба бьется на песке, но есть надежда в роднике, дождей пора еще настанет, и неизвестно, сколько гроз прольют потоки светлых слез, пока в один печальный миг реки совсем не станет, пока в один печальный миг реки не станет. Владимир Дергунов, Казань. Посвящение сплаву. Пора, собирайтесь скорее, мы что ли бездарно стареем. Пора разобраться, пареем, рвать якоря. Уходим сегодня, ребята, туда, где шумят перекаты, погасим, туда, где над миром восходит заря. Сегодня, ребята, туда, где шумят перекаты, покатим, уже пламенеет заря. Мы время свое не забыли, нам ветры по будку рубили, нас женщины шутку любили, а мы всерьез оставим на время заботы, оплатим все сплетни и счеты, и вновь ощущение полета и высохших слез. Оставим на время заботы за первым речным поворотом, и вновь ощущение полета и слез. Пусть смерть под скалою клокочет, пусть в речке, ни в море, ни в Сочи, пусть кто-то понять нас не хочет, все это старо. Дурак не поймет и не спросит, куда нас потоком уносит, а за поворотом нас ждет другой поворот. Дурак не поймет и не спросит, куда нас потоком уносит, а за поворотом нас ждет поворот. Ну что ж, наше время уходит, гудок, и пошел в пароходик, а сердце прощаться не хочет, давай же скорей. Успеть бы прорваться, допеть не сорваться, остаться с друзьями хотя бы на миг. Успеть бы прорваться, допеть не сорваться, остаться с друзьями на миг. Пора, собирайтесь скорее, мы что-то бездарно стареем. Пора разобраться, пореем, рвать якоря, чтоб снова пройти нам, ребята крутые, судьбы перекаты, погасим, уже пламенеет заряд.